Глава 7. Я твердо решила, что без помощи правоохранительных органов мне не обойтись. Но, к сожалению, знакомых в питерской милиции у меня не было. Но этот факт не останавливал меня. Я прекрасно понимала, что у меня есть возможность позвонить в Тарасов, подполковнику Мельникову, например, или полковнику Кирьянову, которые, в свою очередь, могли связаться с Питером и, объяснив, кто я такая, попросить оказать мне помощь. И я бы так и сделала, если бы не знала, что капитан Тарасовского Кировского РУВД Гарик Папазян в настоящий момент находится в Питере. Поэтому я на всякий случай еще раз набрала его номер. На сей раз телефон оказался включен, и я услышала довольно бодрый голос Гарика. «Таня Джан, привет, дорогая, где ты?» «Ты лучше скажи, где ты?» – чуть не закричала я. «Я в гостинице», – весело поведал Папазян. «Я сейчас приеду, немедленно!» – оборвала я его. «Номер какой?» «325-й». Ошарашенно ответил Гарик, и только потом я поняла, насколько двусмысленной, наверное, выглядела моя реакция, коей он никак не ожидал. Но тем, что там про меня подумал Гарик, я не заморачивалась. Я была рада тому, что он нашелся, и поэтому теперь вовсю спешила к гостинице «Ярославская». Папазян ждал меня в вестибюле, и вид у него был встревоженный. Увидев меня, он лишь мельком скользнул по моей фигуре взглядом, но остался равнодушным. Взгляд его озабоченно скользил по дверям гостиницы и по входящим. «Привет, Гарик». Подходя почти вплотную, невесело улыбнулась я. Папазян нахмурился, потом лицо его просветлело. «Таня?» Он взял меня за руку. «Что это значит? Что за маскарад?» «Это значит, что наступил тот самый момент, Гарик, когда ты можешь мне помочь». Решительно взяла я его под локоть. «Мы можем поговорить у тебя?» «Конечно!» С готовностью произнес Папазян и повел меня к лифту. Мы поднялись на третий этаж, и Гарик провел меня в свой номер. Он был двухместным, но в данный момент там находились только мы с Папазяном. Присев на диван, я на одном дыхании рассказала Гарику все, что произошло со мной с того момента, как мы расстались с ним на площади вокзала. Папазян слушал внимательно и сосредоточенно. «Он точно тебя не сдаст? Уверена?» – спросил он, когда я закончила. «Думаю, точно», – кивнула я. «Во-первых, у него больше нет телефона. Вряд ли он помнит наизусть все записанные в нем номера. Во-вторых, ему и сообщать-то обо мне нечего. Он же ничего не знает. Утром он знал хотя бы, на какой я машине. Но теперь и эта информация не актуальна. Машинка-то в переулке стоит. Надо бы ее забрать, кстати, а то она там стоит, родимая, денежки-то идут». «Ты типичный рационал», – рассмеялся Папазян. «Ее жизни опасность угрожает, а она беспокоится, как лишнего не переплатить». «Кто же любит переплачивать, Гарик?» – вздохнула я. «Тем более, что деньги не мои, а моей клиентки, которая, между прочим, не для себя старается, а для подруги. И мне как-то не хочется пользоваться ситуацией и тратить ее средства направо и налево. Тем более, что она не производит впечатления уставшей от роскоши дамы. И у нее двое детей». «Ладно, ладно, не грузи меня так сильно, я же просто пошутил», – примирительно замахал руками Гарик. «Просто хотел немного разрядить обстановку. Ты вообще знаешь, как я перепугался после твоего звонка? Не веришь?» «Верю», – серьезно ответила я. «Поверила, когда увидела, что ты меня не узнал, что принял за другую женщину, а разглядывать не стал, чего ни за что бы не сделал в другой ситуации, при твоей-то любвеобильности». «Ты все неправильно понимаешь», – категорически заявил Папазян. «Ты делаешь из меня какого-то бабника, любвеобильного ко всем подряд, а я всего лишь любвеобилен к тебе одной». Папазян шагнул мне навстречу и крепко сжал мои руки. Признаться, в тот момент я была очень рада и даже благодарна ему за то, что он переживает за меня, за то, что готов помочь, и даже просто за то, что он оказался на месте и у него был включен телефон. Но на лирические отступления у меня не было ни времени, ни желания, поэтому я быстро, мягко, но решительно отстранилась и спросила. «Так что делать-то будем, Гарик? Нужно к питерским ментам обращаться. С тобой мне это проще будет сделать». «Значит так», – сдвинув соболиные брови, решительно проговорил Папазян. «Сегодня уже поздно. А вот завтра прямо с утра мы едем с тобой вместе и все решаем. Договорились?» Я не стала спорить с таким решением. Признаться, я очень сильно устала. так сильно, что это ощущение перебивало даже чувство голода, которое к ночи у меня разыгралось не на шутку. Гарик сходил вниз в кафе и принес оттуда горячий обед на двоих. Я чуть ли не засыпала в кресле, но аромат курицы со специями вернул меня к жизни. Через пару минут я за обе щеки уплетала окорочок с хрустящей сырной корочкой и закусывала салатом из свежих помидоров. После ужина нужно было решить вопрос с моим ночлегом. Гарик предлагал решить его легко и непринужденно. Я просто остаюсь в его номере до утра. Ночевать я все-таки пошла в другой номер, снятый на сутки. Прежде чем уснуть, я достала свои кости и со вздохом бросила их на постель. 36 плюс 20 плюс 10. Надо остерегаться контактов с теми, кого вы неосторожно обидели, так как они этого не забыли и хотят отомстить вам. «Спасибо, дорогие», — грустно прошептала я и, рухнув на подушку, мгновенно уснула. Наутро меня разбудил звонок сотового. Звонил Папазян. «Просыпайся, Таня», — серьезно проговорил он. «Я уже договорился, сейчас едешь со мной и все рассказываешь. Ребята обещали помочь. Я жду тебя внизу у входа через 20 минут». Я быстро умылась и привела себя в порядок. Волосы, покрашенные вчера тушью, теперь не выглядели столь привлекательно. Краска не была стойкой. Она была рассчитана на однократное использование. Так что теперь мои волосы приобрели какой-то грязно-серый неровный оттенок. Но мыть и сушить их было некогда. Этим по-хорошему нужно было заниматься вчера, но у меня просто не было сил на такие глупости. Поэтому я, вздохнув, просто тщательно причесала их, пригладила и туго обмотала голову косынкой на манер банданы, придав себе весьма креативный вид. «Что ж, вполне хорошо», — сказала я своему отражению и, заперев номер, спустилась в вестибюль. «Завтракать некогда», — наставлял меня Папазян, ведя под руку на стоянку такси перед гостиницей. «Так что ты уж не ной, не строй из себя страдалицу, а потерпи». «Да ты что, Гарик?» – возмутилась я. «Когда это я ныла или страдалицу корчила? Ты уж что-то совсем...» «Да знаю, знаю», – примирительно похлопывал меня по плечу Папазян. «Просто я предупреждаю, что люди здесь серьезные, занятые. Тебе, может, непривычно?» «Да ладно», – саркастически ухмыльнулась я. А то я со столичными ментами не общалась. И уж кто-кто, а я-то свои гонорары отрабатываю как лошадь. Если только вы в своих кабинетах баклуши бьете. Видно, не зря вас народ ругает. «Ладно, ладно», — поморщился Гарик, который уже не рад был, что завел этот разговор. Он усадил меня в такси на переднее сиденье, а сам полез назад, видимо, чтобы избавиться от моих возмущений. Через 15 минут мы поднимались по лестнице РУВД Северного района Санкт-Петербурга. Папазян постучал в дверь с номером 24, и мы прошли внутрь. За столом сидел мужчина лет 32, одетый в гражданскую одежду. «Капитан Краснов», – представился он, когда мы с Папазяном вошли в кабинет. «Татьяна», – ответила я. «Гарик говорил, что у вас проблемы», – кивнул Краснов. «Расскажите по порядку, пожалуйста». Я набрала в легкие побольше воздуха и рассказала все, что произошло со мной с момента прибытия в Питер, не забыв упомянуть и о том, что всему этому предшествовало. «Аристократ, говорите?» – задумчиво произнес Краснов и побарабанил пальцами по столу. «Да, аристократ», – повторила я. «Во всяком случае, так он представился Павлу Мохову. А вы что, знаете его?» «Да есть тут у нас один аристократ», – усмехнулся Краснов. Он снял телефонную трубку и попросил дежурного принести какое-то дело. Через несколько минут дежурный положил перед Красновым несколько увесистых папок. «Вот», – потряс ими капитан перед нами. «Проходили у нас такие несколько лет назад. Аристократы Круглый. Вовчик Арестов и Санек Круглов». «Точно, он еще говорил, спроси аристократа или Санька», – кивнула я. «Вот-вот», – невесело усмехнулся Краснов. «Что-то не так? Вас что-то смущает?» – насторожилась я. «Меня смущает, что дело серьезное, потому как ребята соответствующие», – сказал капитан. «Отсидели в свое время за разбой, причем с убийством. Еще несколько случаев доказать не удалось, хотя это стопроцентно они. Рецидивисты не успели отсидеть первый срок, заработали второй. Но сейчас уже лет 5 как на свободе. Был с ними и третий». Краснов выразительно посмотрел на Папазяна. Капитан как раз по его душу грешную и прибыл. Папазян усмехнулся. Я внимательно переводила взгляд с одного на другого и ничего не понимала. «Помнишь, я тебе рассказывал про деятеля, из-за которого меня в Питер вызвали?» – спросил Гарик. «Ну, я еще говорил, что он уроженец Тарасова, что последний срок ему Тарасовский суд присудил». «Помню», – кивнула я. «И что?» «А то, что этот самый Горохов Виктор Сергеевич, 1967 года рождения, был недавно обнаружен мертвым. И подозреваются в его убийстве как раз аристократ с Круглым. То есть Арестов и Круглов. Они втроем дружили, втроем и сроки получали. Кстати, недавно было совершено громкое преступление. Инкассаторов ограбили при ювелирном. По приметам, по почерку их работа. Правда, самих их найти не удалось, равно как и деньги. А вот Горохов некоторое время спустя, буквально несколько дней назад, был обнаружен мертвым. Пулевое ранение в голову. Да, вот дело. Можете сами ознакомиться». И Краснов пододвинул мне одну из папок. Я открыла ее, машинально пробежав глазами данные убитого. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес. Стоп! Строчки резанули меня по глазам. Я поняла, что совсем недавно где-то уже слышала именно этот адрес. Я посмотрела еще раз. Флотская, дом 5, корпус 1, квартира 396. Именно этот адрес называл мне вчера Ваня Воронков, председатель благотворительного фонда милосердия. Но он называл мне его как адрес своей тетки, к которой он отправил на проживание Артема и Асю. Так-так, эти два происшествия явно связаны между собой. Только что-то тут не то, что-то не сходится. Нужно как следует все обдумать. Я внимательно перечитала адрес. Точно, корпус не тот. Иван называл номер второй, а тут указан первый. Я принялась лихорадочно рыться в своей сумочке и извлекла на свет Божий листок бумаги, на котором записала адрес, продиктованный Иваном. Сомнений не оставалось, корпуса не совпадали, а это значит... Я подняла глаза на Краснова, который вместе с Папазяном с любопытством наблюдал за моей реакцией. «Что ж, друзья», — проговорила я, — «похоже, нужно садиться редком и все обдумывать сообща. Думаю, нам есть что обсудить». После того, как Гарику и Краснову стало известно о том, что было известно мне, в комнате повисло молчание. Каждый обдумывал ситуацию. Первой тишину нарушила я. «Значит, я думаю так», — решительно начала я. «Артем и Ася действительно отправились по этому адресу. Скорее всего, они перепутали корпус и пошли не туда, и оказались в квартире Виктора Горохова». «А как они там оказались?» — подал голос Папазян. «Вот этого я пока не знаю», — призналась я. «Может быть, ключ подошел, может, что-то еще...» «Может быть, им открыли?» — предположил Гарик. «Да?» — повернулся к нему Краснов. «И что? Почему сразу не сказали, что вы, мол, ребята, ошиблись? А может быть, им сказали, а Артем этот не поверил, наезжать начал. Слово за слово, кто-то за нож схватился». «Гарик, Гарик!» — поспешно подняла я руки, останавливая его. «Ты же не на Кавказе. Что за кровные драмы с поножовщиной?» «Я тебе знаешь, сколько таких дел покажу, которые в Тарасове каждый день происходят», — обиделся Папазян. «Ты думаешь, самые распространенные преступления — это всякие хитросплетения и коварные, хорошо спланированные интриги, да? Ха! 99% дел — это бытовуха. И чаще всего поножовщина по пьяному делу». «Никто там не был пьян», — заметила я. «Артем с Асей во всяком случае». «А ты прямо знаешь», — хлопнул себя по коленке Папазян. «Уверена, они вообще-то верующие люди». Папазян только хмыкнул. «Боюсь, здесь другой случай», — пришел мне на помощь Краснов. «Что-то другое там произошло. И боюсь, что куда более серьезное, чем банальная поножовщина». «А главное, мне до сих пор непонятно, где их искать», — со вздохом протянула я. «Но думаю, что нам обязательно нужно съездить на улицу Флотскую. Причем побывать в обеих квартирах, и в первом корпусе, и во втором». «Согласен», — кивнул капитан Краснов, поднимаясь из-за своего стола. «Поехали». Мы спустились вниз и сели в служебную машину Краснова. Улица Флотская находилась, прямо скажем, не в центре города, и на дорогу ушло минут 40, но это было еще приемлемо. «Там производился осмотр?» — спросила я по дороге капитана Краснова. «Да», — ответил тот. «Там, кстати, все перевернуто вверх дном. Видно, подельники Горохова там побывали, деньги искали. Те самые, что у инкассаторов грабанули. И все равно нужно осмотреть все тщательно еще раз. Ведь когда велся осмотр, никто не брал в расчет Асю и Артема. Капитан промолчал, давая понять, что все станет ясно на месте. Корпус номер один ничем не отличался от корпуса номер два, такой же желтоватый, невзрачный четырехэтажный дом барачного типа. «Давайте сначала пойдем ко второму», – предложила я. Никто не возражал, и мы двинулись к дому, в котором должна была проживать тетушка Ивана Воронкова, ныне находившаяся в санатории. Разумеется, ключей у нас не было, но открыть дверь капитану не составило труда. У него были не только приспособления для этого, но и власть, данная должностью. Увы, осмотр ничего не дал. Все было так, как и говорил Иван. Никаких следов пребывания Артема и Аси. Мы, конечно, старались не следить и не шуметь, поскольку хоть капитан Краснов и вскрыл дверь в рамках своей службы, но все-таки разрешения на это у него не имелось. И в дальнейшем могли возникнуть сложности в объяснениях с начальством. Поэтому никому не хотелось, чтобы кто-то из соседей сообщил достопочтенной тетушке о том, что в ее отсутствие в квартире хозяйничали посторонние. «Ладно, пойдемте к Горохову», — со вздохом сказала я, когда мы все убедились, что в этой квартире нам делать нечего. Мы перешли во второй корпус. Здесь капитан действовал увереннее. Достав ключ, он отпер замок квартиры Виктора Горохова. «А почему она не опечатана?» – поинтересовалась я. «Так его же не дома убили?» – ответил тот. «В посадках нашли с простреленной головой». «Значит, стволы у ребят точно имеются», – отметила я про себя. Я уже практически не сомневалась в том, что убийцами Горохова были его друзья-сообщники Круглов и Арестов, а причиной убийства явился извечный мотив – деньги, которые, видимо, они не смогли поделить. В квартире и впрямь наблюдался бардак. Ящики шкафов выдернуты и свалены на пол, многие вещи разбросаны, стулья перевернуты. Естественно, что после осмотра здесь никто не убирался. Меня же больше интересовала вторая комната. Она была узкой, и в ней практически не было мебели. Только две кровати вдоль стен, окно, балкон. Ничего интересного из вещей не было. Я открыла платяной шкаф. Одежда, висевшая в нем, явно была из гардероба хозяйки. Я заглянула под кровать и под одну из них увидела большую спортивную сумку. Она была открыта, и часть вещей валялась на полу, видимо, выброшенная наспех. Я заметила край бирюзовой ткани и потянула на себя. У меня в руках была тонкая женская блузка. Я почувствовала, что сердце мое учащенно забилось. Это была блузка Аси Кальчинской. Я видела ее в точно такой же на одном из снимков, позаимствованных из ее фотоальбома. «Ася и Артем были здесь», — сообщила я Краснову и Папазяну, повернувшись к ним. «Это ее вещи». Капитан нахмурился и вытянул сумку. «Мы ее, конечно, видели», — кивнул он. «Но значения не придали. В ней же ничего, кроме женской одежды, нет». «И вас не насторожило, откуда у Горохова сумка с женской одеждой?» — спросила я. «Мало ли откуда», — развел руками капитан. «У него и на вешалке женская куртка висит. Может быть, подружка оставила. Мы же не предполагали, что сюда забрела ваша парочка». «Да, но вот куда же они делись дальше?» Задумчиво проговорила я, оглядываясь. Взгляд мой упал на балконную дверь. Я открыла ее и, выйдя наружу, посмотрела вниз. «В принципе, не так уж и высоко», — вслух проговорила я. «Теперь мне кажется понятно, почему они скрываются». «Почему, ладно? Главное, где?» — задал вопрос в лоб капитан Краснов. «Вы знаете, все так же задумчиво произнесла я. У меня есть только одна версия. Если она окажется глухой, то просто не знаю, что делать дальше». «Ну, что за версия? Говори, не томи!» — не выдержал Папазян. Вместо ответа я пошла к выходу из квартиры. Папазян и Краснов последовали за мной, и только когда мы сели в машину, я сказала: «Поехали на Морскую». Водитель посмотрел на Краснова и, получив утвердительный кивок, завел мотор. Через полчаса я решительно подошла к двери, ведущей в благотворительный фонд милосердия. Иван Воронков, как и в прошлый раз, сидел за своим столом. Я молча прошла внутрь и, не здороваясь и постаравшись вложить свой голос максимум серьезности, сказала: «Вчера меня пытались поймать двое бандитов. Они грабители и убийцы. И они ищут Артема и Асю. И обязательно найдут. и не нашли до сих пор только потому, что им ничего не известно о том, что Артем и Ася познакомились на сайте, посвященном вашей организации. Мне повезло больше, я знала об этом. Но это лишь вопрос времени. Так или иначе, они вычислят вас. И, может быть, очень скоро. Наверное, не нужно объяснять, что разговор их будет крайне серьезным. Так что, Ваня, вы окажете неоценимую услугу своему другу, если скажете нам, где он скрывается. Милиция уже здесь. Мы сделаем все необходимое, чтобы обезопасить Асю и Артема, а также вас. Вы же понимаете, что именно с вас начнут свою беседу бандиты? Я пристально посмотрела Воронкову в глаза. Тот выдержал этот взгляд и неожиданно улыбнулся. «Знаете», — вдруг сказал он, — «а я рад, что вы приехали. Я уже просто не знал, что делать дальше и чего ждать, и хотел сам идти в милицию». «Где они?» — выступил вперед Краснов. Воронков молча поднялся и направился в угол комнаты. Там он отодвинул один из шкафов, за которым оказалась небольшая дверь. Иван открыл ее и прошел внутрь. Не прошло и минуты, как он вернулся, а следом за ним, испуганно, неуверенно, шел светловолосый парень и высокая худенькая девушка с огромными черными глазами. «Ну, здравствуйте, Ася», — обратилась я к ней с улыбкой, когда мы все расселись в кабинете Воронкова. «Как долго я вас искала и вот, наконец, нашла». «А вы кто?» — растерянно, переводя взгляд с меня на моих спутников, спросила девушка. Артем остался стоять, крепко держа ее за руку. «Я частный детектив из вашего родного города Тарасова», — весело ответила я. «Весело, потому что в тот момент, когда я увидела эту парочку живой и здоровой, я испытала огромное облегчение». «Частный детектив?» — непонимающе переспросила Ася и переглянулась с Артемом. «А почему меня разыскивает частный детектив?» «Потому что ваша подруга Марина Полякова уже сходит с ума из-за вашего долгого отсутствия. Вы же не предупредили никого, что собираетесь в Питер?» Ася часто заморгала. «Но я не знала», – жалобно протянула она тоненьким голосом. «Я просто не хотела никого до поры до времени посвящать в свои личные дела. Вдруг бы ничего не получилось. Я хотела рассказать все Марине потом, когда вернусь домой. Я не думала, что все будет так ужасно. Если бы не Иван, нас бы, наверное, уже не было в живых!» Ася всхлипнула и закрыла лицо руками. Артем успокаивающе похлопал ее по плечу и крепко сжал руку. «Ася, вы можете успокоиться», — мягко произнесла я. «Вам больше не угрожает никакая опасность. Только мы просим вас рассказать все подробно, с самого начала». «С самого начала?» — Ася посмотрела на Артема. «Иван дал нам ключ. Назвал адрес, и мы поехали», — начал говорить Артем. «Это уже потом я понял, что мы перепутали корпус. А тогда у меня и мысли не возникло, что что-то здесь неладно. И главное, ключ подошел. Вот уж воистину ирония судьбы», — с горькой усмешкой покачал он головой. Ася и Артем сидели в маленькой комнате на кровати. Спать им совершенно не хотелось. Они проговорили весь день и весь вечер, но никак не могли остановиться. Им было интересно узнавать друг о друге все новые и новые подробности. Ася, всегда бывшая закрытой, теперь с увлечением рассказывала о себе, о своем детстве, об учебе в школе, о рано умерших родителях. Артем же больше говорил о будущем, строил планы и несколько раз повторил, что теперь он Асю никуда не отпустит. «Но мне же все равно нужно будет съездить домой», — смеясь говорила девушка. «Я поеду с тобой». «А тебя отпустят с работы? Это же не на один день». «Все равно. Я возьму отпуск на 2 недели. Я, кстати, ни разу его не брал с тех пор, как устроился на работу. К тому же Васильич мужик нормальный, с пониманием. И вообще не переживай, это моя забота». «Ой, Артем, я даже не верю, что это все на самом деле», — откидываясь на подушку, проговорила Ася со счастливым смехом. «Мне все время казалось, что не может быть все так гладко. Честно говоря, я всю дорогу волновалась. Боялась, что не понравлюсь тебе при встрече или что ты окажешься не таким, как мне казалось. Словом, много чего передумала». «Слава богу, что все сложилось», — осторожно целуя ее, произнес тот. Они продолжали непринужденно болтать, как вдруг обоим послышался какой-то шум. Сперва они не придали этому особого значения, но шум повторился. Точнее, это был какой-то шорох, а потом скрип открываемой входной двери. «А-а-а!» – громко вздохнула Ася, глядя на Артема расширившимися глазами. «Это, наверное, тетка вернулась», – шепотом предположила она. «Сейчас она нас метлой отсюда погонит». Артем нахмурился и привстал. В прихожей кто-то переговаривался между собой, причем голоса явно были мужскими. «Где у него свет-то?» Голос был хриплым и грубым. «Он там, справа», — послышался второй голос. «Сволочь, и свет даже не как у людей включается», — проворчал первый голос. Затем в зале зажегся свет. Артем и Ася были перепуганы не на шутку, но ничего не понимали. Одно было ясно — это не тетка. «Горох, гнида, так и не сказал, куда бабки заныкал», — проговорил первый голос. «Вот жлоб! Бабки дороже жизни, а?» «И не говори», — поддержал его второй. «И зачем они ему теперь там, на небесах? Ага!» Первый расхохотался. «Видно, Богу хотел заплатить, чтобы тот ему грехи простил». Теперь уже заржали оба. «Жадность, Саня, плохое чувство», — назидательно произнес первый голос. «А уж кидняк и вовсе последнее дело. Кидать друзей за такое пуля в лоб полагается». В последней фразе явственно прозвучала угроза. «Да ты чего, аристократ?» Второй голос стал каким-то тонким. «Ничего», — снисходительно усмехнулся первый. «Это я к тому, чтобы ты не вздумал с гороха пример брать». «Да ты чего?» Второй голос с нервным смешком взвился куда-то высоко. «Когда это я тебя кидал, а?» «Это я так, в целях профилактики». Со смешкой процедил первый и засмеялся злым, беспощадным смехом. Ася почувствовала, как по ее позвоночнику между лопаток тоненько пробежала струйка ледяного воздуха и уперлась куда-то в кончики пальцев на ногах. Она буквально оцепенела от страха, не могла вымолвить ни слова и даже повернуть голову, чтобы посмотреть на Артема. А тот и сам был напуган не на шутку. Подобного развития событий он никак не ожидал. Он понимал только, что там, за стеной, убийцы, которые пришли сюда в поисках денег, и которые, конечно же, очень скоро обнаружат их с Асей, и тогда... Что тогда становилось понятно и так. Артем похолодел. Он чувствовал ответственность не только за себя, но и за Асю. Он посмотрел на свою невесту. Она сидела, словно окаменевшая, и глаза ее занимали чуть ли не поллица. Может быть, именно это чувство ответственности сыграло свою роль и вернуло Артему способность мыслить и соображать. Выход был только один – спасаться бегством. Но как, если они находятся в дальней комнате? Артем тихонько пожал руку Асе и приподнялся на кровати, стараясь, чтобы она не заскрипела. «Тише, только не шуми. Потихоньку идем к балкону. Ничего не бойся». Артем говорил одними губами, но Ася понимала его. Она послушно сползла на край кровати, ухватившись за руку Артема. Она понимала, что сейчас придется бежать. И не просто бежать, а прыгать с балкона, чего ей раньше никогда не приходилось делать. Она понимала и боялась, хотя и знала, что Артем рядом. Его присутствие немного успокаивало, но все равно ей было страшно. Очень, очень страшно. Она не знала даже, кого боится, но чувствовала, там, за деревянной дверью, по большой комнате сейчас ходит их смерть. Артем тем временем накинул рубашку. Ася была в шортах и майке, больше ей нечего было на себя накинуть. Артем уже делал шаги в сторону балкона и тянул за собой Асю. Та бросила взгляд на стол возле окна. На нем лежала ее сумочка, в которой хранились документы и деньги. Ася быстро схватила ее и бросила взгляд под кровать, куда спрятала дорожную сумку. Естественно, о том, чтобы захватить и ее, не было и речи. Артем поднялся на цыпочки и потянулся к шпингалету. С максимальной осторожностью покрутив его, он потянул вниз. Потом, прижав дверь, медленно стал открывать ее. Дверь скрипнула, и Ася почувствовала, как сердце ее ухнуло вниз. «Слава богу, что мы выключили свет», — пронеслось в ее голове. «Господи, что же будет дальше?» Артем уже ступил одной ногой на балкон и заносил вторую. Вот он уже весь оказался за пределами комнаты, а Ася все боялась шагнуть за ним, словно это был шаг в пропасть. Артем настойчиво потянул ее за руку, и Ася, наконец, заставила себя ступить на холодный балконный пол. Она была в тапочках, как и Артем. Обувь, куртки, все осталось в прихожей на вешалке. Но сокрушаться сейчас об этом было бессмысленно. Артем, приложив палец к губам, выпустил Асину руку. Он положил ладони на перила и посмотрел вниз. Ася с ужасом наблюдала, как он перекинул через перила сначала одну ногу, потом вторую и сел. Затем он повернулся лицом к Асе и ухватился за перила обеими руками. Артем опустил ноги вниз и резко повис на вытянутых, напрягшихся руках. Ася во все глаза смотрела на него, понимая, что через несколько секунд ей предстоит сделать то же самое. Артем медленно раскачался и, решившись, сделал прыжок. Ася услышала стук и чуть не вскрикнула. Забыв об осторожности, она кинулась к перилам и стала всматриваться в темноту. Фигура Артема белела внизу, но Ася не могла разобрать, в порядке он или нет. «Артем!» – не выдержав, шепотом позвала она. «Прыгай!» – раздался его тихий шепот. «Я тебя поймаю!» Но Ася никак не могла заставить себя совершить прыжок, который должен был стать ее спасением. Максимум, что ей удалось, это сесть на перила, как это сделал Артем, но вот повернуться, удержаться на руках и прыгнуть ей не хватало решимости. «Ася, давай!» Еле слышно торопил ее Артем, а она все сидела, вцепившись побелевшими пальцами в тонкую деревяшку. «Эй, аристократ!» Послышался приглушенный голос из комнаты. «Там, кажись, кто-то есть». Что сказал второй бандит, Ася не слышала. Зато она хорошо различила стук своего колотящегося сердца. Скрипнула дверь, бандиты уже входили в спальню, и тут Ася в отчаянии сиганула вниз, как была, лицом вперед. Артем попытался подхватить ее, но она упала, больно ударившись бедром о землю. «Стой, зараза!» Послышался злобный окрик сверху, но Ася уже вскакивала на ноги, уже хваталась за руку Артема и бежала вперед, увлекаемая им. Ругательства и приказы остановиться продолжали нестись им в спину, но Ася с Артемом быстро улепетывали со двора. Едва миновав его, они вбежали в следующий двор, из которого был выход на дорогу. Ася хотела уже выбежать, но Артем жестом остановил ее и направил в другую сторону. Оба понимали, что за ними вполне может быть погоня. У подъезда дома стояла машина, на которой, скорее всего, и приехали бандиты. Выбегать на проезжую часть было опасно. Она была пуста, так что на помощь водителей рассчитывать не приходилось, а вот у бандитов они были бы как на ладони. Артем завернул в какую-то подворотню, и они оказались среди двухэтажных домиков. Пометавшись между ними и решив в отчаянии, что здесь тупик, Артем вдруг заметил узенький проход между домами, в который и потянул свою подругу. Они не знали, гонятся ли за ними, но страх гнал их вперед. Хорошо еще, что не лишал рассудка, по крайней мере, Артема. Попетляв между домами, они выскочили на какую-то совершенно незнакомую улицу. Впереди виднелись гаражи. Не раздумывая, Артем рванул туда, не забывая тащить за собой Асю, которая уже выбивалась из сил. Вбежав в промежуток между гаражами, они, наконец, остановились. Оба тяжело дышали, а Ася буквально задыхалась. Немного переведя дух, они посмотрели друг на друга. Оба были одеты, можно сказать, по-летнему. Артем в рубашке и брюках, Ася так и вовсе в тонкой майке и шортах. К тому же на босых ногах у обоих красовались тапочки. Они смотрели друг на друга и молчали. «Что же дальше, Артем?» Первой не выдержала Ася, заглядывая в глаза жениху. «Что нам делать? Куда нам идти?» «Подожди, подожди!» Артем пытался ее успокоить, сжимая руку, но Ася, кажется, все больше и больше впадала в истерику. «Чего ждать? Куда нам идти? Да еще в таком виде!» – причитала она. «Нас убьют! Ты понимаешь, убьют! Мы не можем показаться на улице, они нас сразу схватят!» «Да погоди ты, их нет, кажется!» – пытался убедить ее Артем. «Давай немного подождем и выйдем!» Но Ася не слушала его, размазывая слезы по щекам и тоненько рыдая. Минут 10 они простояли так за гаражами, пока она немного не пришла в себя. «В конце концов, мы не можем сидеть здесь вечно», – резонно заметил Артем. «Если даже они нас ищут, то, скорее всего, не здесь, иначе мы бы их уже увидели в проем». Ася не внимала его доводам, ей все еще было страшно. Наконец Артем выглянул из-за гаражей. Ему была видна часть улицы, по которой проносились редкие машины, и вдруг... Он услышал звук, который показался ему спасительным. «Бежим!» Он крепко ухватил Асю за руку и дернул вперед. Ничего не понимая, та подчинилась. Стремглав миновали они двор и выскочили к проезжей части. На их счастье, поблизости они увидели остановку, к которой приближался дежурный троллейбус. Со всех ног бросившись к нему, они вскочили на площадку и облегченно опустились на сиденье. Водитель окинул их довольно равнодушным взглядом и ничего не сказал. Проехав до конечной, они вышли, хотя с удовольствием остались бы в этом троллейбусе. Рядом было депо. Ася и Артем понуро брели мимо ряда троллейбусов со спущенными дугами, уставшие от холода, длительного бега и страха. И вдруг Артем поднял голову и молча показал Асе пальцем. У одного из троллейбусов была открыта передняя дверь. Не сговариваясь, они прошли туда и, разместившись на сиденье и уже ни о чем не думая, задремали. Сон их был недолог, но, по крайней мере, дал возможность скоротать время и немного восстановить силы до открытия метро. И уже дождавшись этого момента, они побрели к станции и отправились на улицу Морскую, в благотворительный фонд милосердия. Увидевший их Ваня Воронков едва не упал со стула, а когда выслушал их невероятный рассказ, был потрясен не меньше. Только потом, сопоставив факты, они пришли к выводу, что ошиблись корпусом. Но так или иначе, а факт оставался фактом. Бандиты наверняка станут их разыскивать, как ненужных свидетелей. На предложение обратиться в милицию Артем ответил категорическим отказом, мотивировав это тем, что неизвестно, что это за люди, и, может быть, в милиции у них есть свои люди, и вообще все куплено. И, отправившись туда, они только лишь выдадут себя. Ася же вообще утратила способность здраво рассуждать, всецело полагаясь на Артема. Она была рада, что осталась жива. Иван поселил их в маленькой кладовке за кабинетом, в которой иногда оставлял ночевать бездомных бедолаг в рамках программы своего фонда. И ни единой душе не рассказал о том, что скрывает Артема и Асю. Ситуация здорово его тяготила, но он не видел выхода. И если бы Асина подруга не решилась обратиться к частному детективу, неизвестно, сколько бы они еще там просидели. И чем вообще закончилась эта история. «Вот так все и получилось», — со вздохом закончил свой рассказ Артем и опустил голову. «Одним словом, вы здорово перетрухнули», — усмехнулся капитан Краснов, внимательно его выслушав. «Ну да», — виновато подтвердил Артем. «Да уж», — покачал головой Краснов. «Но вы же понимали, что не сможете скрываться вечно?» «Конечно», — вмешался Иван. Мы уже хотели все рассказать членам фонда, чтобы вместе принять какое-нибудь здравое решение. Все очень устали от этого. А почему вы ничего не сказали мне при первом визите? А откуда я мог знать, кто вы такая? Заметил Иван. Кроме ваших слов о том, что вы частный детектив из Тарасова, у меня не было подтверждений вашей правдивости. А бандиты кого угодно подослать могут. Так что я решил подстраховаться от греха подальше. А как они могли вас вычислить? Задумчиво проговорил Краснов. «Но в частности узнали, где ты работаешь». Он посмотрел на Артема. «Я свой мобильник там забыл», – печально сказал тот. «Позвонили в контору, услышали название, ну и...» «Ладно, оставим это, теперь опасность миновала», – махнула я рукой. «Теперь нужно думать, где и как искать этих бандитов. И хотя меня это уже не касается и можно с чистой совестью возвращаться домой, мне все же хочется довести дело до конца». «К тому же вы мне помогли, теперь дело за мной». «А как ты можешь помочь?» Недоуменно посмотрел на меня Папазян. «Есть у меня одна идея». Я посмотрела на Краснова, а затем на Асю с Артемом. «Что за идея?» Посерьезнев спросил капитан Краснов. «Для ее осуществления нужно получить согласие Артема и Аси». Со вздохом сказала я, и парочка одновременно метнула на меня настороженные взгляды. Было видно, что идея уже не очень им нравится. «Что вы задумали? Говорите!» – потребовал Краснов. Я набрала в легкие побольше воздуха и постаралась говорить как можно убедительнее. «Придется брать их на живца», – как можно увереннее произнесла я. «Бандиты непременно должны найти Артема и Асю. Но, разумеется, они должны думать, что это они их нашли. Их нужно выманить сюда, в благотворительный фонд». «Но как мы их выманим?» Все еще не понимал капитан. Я молча открыла свою сумочку и достала оттуда мобильник Мухова. «Это телефон Павла, сменщика Артема», — пояснила я. «Я вам говорила, что забрала его с собой на всякий случай. Я специально не отключала его, так вот, звонков с номера бандитов на него не поступало. И теперь нужно, чтобы Павел сам им позвонил и сказал, что я снова была в автостеклах. И оговорилась, что поеду в фонд, потому что, по моим расчетам, ребята скрываются именно там. Либо так. Скажет, что Артем звонил начальнику Михаилу и сказал, что прячется в фонде. Вот эту дезу Павел им и скинет. «А если он не захочет?» – сразу же спросил Краснов. «Можно ли на него полагаться?» «Разумеется, говорить с бандитами будет не он», – пояснила я. «А вам, кстати, желательно послать группу в автостекла. Пусть они выяснят, не связывался ли Павел с бандитами, и обо всем предупредят. И пусть держат его под присмотром, чтобы он не наделал глупостей. А сюда прислать группу захвата. Ребятам все объясним, дадим все инструкции. И Ивану с Артемом в первую очередь, потому что главную роль им придется взять на себя». Воронков и Алексеевич подались вперед и напряженно вслушивались в мои слова. «Ты волен отказаться», – обратилась я к нему. «Но пойми, иначе взять этих уголовников будет совсем непросто. И вы так до конца и не избавитесь от страха, пока они на свободе». Ася испуганно таращила глаза, Артем угрюмо молчал, выражение лица Ивана было спокойным. Наконец Артем поднял глаза, улыбнулся, откинув со лба светлый вихор, и сказал. «Я согласен. Я тоже», – тут же поддержал его Воронков. Подготовка к операции заняла несколько часов. За это время Краснов послал группу в автостекла, которая отзвонилась оттуда с сообщением, что Мохов ни с кем не связывался, что он сейчас сидит в конторе, поникший, и твердит, что увольняется. До окончания операции с него решено было не спускать глаз. Один из сотрудников Краснова позвонил сотового Мохова бандитам и сообщил местонахождение Артема и Аси. Оставалось только ждать гостей. Через полтора часа у входа притормозил синий «Фольксваген», до боли знакомый мне. Двое парней с непроницаемыми лицами вышли из него и зашагали к входу. Я, Краснов и группа захвата находились в комнате рядом с кабинетом Воронкова. Бандиты вошли в кабинет, и мы сразу услышали. «Руки!» Воронков, вызвавшийся принять в операции непосредственное участие, молча поднял руки, как и было велено. «Где они?» — коротко спросил один из бандитов. Мы не могли видеть действия Ивана, но знали, что он кивком укажет на дверь в кладовую, как и было условлено. Установленная камера позволяла все слышать. И действительно, следом раздался звук отворяемой двери, а затем возглас. «Стоять! Баба где?» Тут же послышался ответный крик. «Оружие на пол! Руки за голову!» Бандит не спешил выполнять приказания, а ОМОНовец, находившийся в кладовой, ударом ноги выбил у него из рук пистолет, а в кабинет уже ворвались остальные члены группы захвата. Все прошло чисто и гладко. Бандиты были скручены и отправлены в СИЗО. Разумеется, Ася Кольчинская была заблаговременно отправлена в другое помещение, дабы не подвергаться опасности. Артем же и Иван отлично справились с доверенной им ролью. Вечером мы сидели в РУВД Северного района Санкт-Петербурга и обсуждали подробности проведенной операции. Уже поступила информация о том, что пистолет, из которого был убит Виктор Горохов, и тот, что изъяли у бандитов, идентичны. А следовательно, доказательство их вины в убийстве Горохова было железным. Однако капитан Краснов предупредил Артема и Асю о том, что им придется давать свидетельские показания в суде. Они, конечно, не были от этого в восторге, но и не отказывались. И вообще, кажется, они немного потеряли голову от счастья и осознания того, что все их тревоги остались позади. Ася несколько раз принималась плакать, затем смеяться и бесконечно благодарила то меня, то Краснова, а особенно почему-то Гарика Папазяна, которого, видимо, сочла главным в этой операции, поскольку тот большей частью молчал. Папазян улыбался и таял от такого расположения симпатичной девушки. «Так что вы решили со свадьбой?» – обратилась я к Артему и Асе, чтобы вернуть Гарика к реальности. «Как только приедем из Тарасова, сразу подадим заявление», – твердо сказал Артем. «Вообще-то мы должны были это сделать на следующий день после Асиного приезда, но тут все так завертелось». «Что было не до этого, понятно», – улыбнулась я. «Но ничего, теперь ничто не омрачит вашего праздника». Мы выслушали благодарности от капитана Краснова и наконец-то смогли отправиться в гостиницу. Артема же с Асей Ваня Воронков любезно согласился приютить у себя дома до завтра, заявив, что так ему будет спокойнее. А капитан Краснов пообещал послать кого-нибудь из своих подчиненных на квартиру к Горохову, чтобы тот привез вещи Артема и Аси. Перед отъездом я все-таки посетила то место, где вынуждена была оставить взятый на прокат белый «Опель», и вернула его. Конечно, пришлось заплатить за просроченное время возврата, но я и тому была рада, что машина осталась цела и невредима. В Тарасов мы уезжали вчетвером. Я, Папазян и Артем с Асей. Правда, на сей раз не в СВ, а в обычном купейном вагоне, но это никого не огорчало. Я уже позвонила Марине Поляковой и сообщила ей, что благополучно нашла ее, ребенка, и теперь везу домой. Та очень эмоционально выплеснула на меня поток благодарности, сказала, что лично будет встречать на вокзале. Я возвращалась с легким сердцем. Пусть эта история оказалась запутанной и местами весьма опасной, зато все закончилось хорошо. Признаться, у меня не было уверенности в столь счастливой развязке событий. За окном мелькали пестрые, желто-красные окраской деревья. Порой моросил дождь, напоминая о том, что осень уже полностью вступила в свои права.